иронически бросила Касси. Но майор невозмутимо улыбнулся. «Вы не дали мне времени договорить? Монтрезор также один из самых блестящих стратегов, которых я встречал в жизни. И, по-моему, генерал Клинтон искренне его за это презирает». Когда майор отошел, чтобы принести ей бокал пунша, ингредиенты которого он со смехом отказался назвать, Касси заметила в толпе Дженни и кивнула ей. Дженни казалась настоящей красавицей со своей густой копной рыжеватых волос, заколотых высоко на голове, и в платье из темно-зеленого бархата с низким вырезом, открывающим полную грудь. Ее звонкий смех звенел в ушах Касси, и девушка подумала, что Дженни, конечно, станет сущим наказанием для Эдварда и тяжким испытанием его достоинств, правда, не большим, чем она сама. «Ну, леди Делфорд, какого вы мнения о развлечениях в Нью-Йорке? Весьма впечатляющий, генерал Клинтон. Все так добры ко мне. Даже дамы?» Многозначительно хмыкнул генерал. «Даже дамы?» — твердо объявила Касси. В продолжении следующих 15 минут ей пришлось всеми силами оберегать свои ноги. Генерал Клинтон оказался еще более неуклюжим, чем предсказывал майор Андре. Когда танец кончился, у нее совсем не осталось времени поискать Эдварда. Генерал Хау предложил ей руку, как только Клинтон, наконец, отпустил девушку. «Этот джентльмен горит желанием потанцевать с вами. Милорд, позвольте представить вам одну из первых красавиц Нью-Йорка». Касси предпочла бы немного посидеть и перевести дух. Но этикет требовал улыбаться и терпеть. Девушка, уже привыкшая к тому, что ее глаза находятся как раз на уровне роскошного жилета из бледно-голубого шелка, изысканно расшитого золотой нитью, не сразу обернулась. «Мы с леди Делфорд старые друзья, сэр. В таком случае оставляю вас одних, молодые люди, чтобы вы смогли возобновить ваше знакомство», — кивнул генерал Хау, отходя. «Нет», — охнула Касси, — «этого не может быть». Широко раскрытые синие глаза встретились с темными, издевательски насмешливыми. «Нет», — снова пробормотала она слабеющим голосом и, отступив, пошатнулась. Граф едва успел подержать ее. «Ты хорошо выглядишь, Кассандра». Касси провела языком по пересохшим губам. «Я не понимаю». «Не понимаешь, почему хорошо выглядишь? Я тоже этому удивляюсь». Он язвительно усмехнулся. «Боюсь, что синие тона нашей одежды не совсем сочетаются. Однако не могу отрицать, что из нас вышла блестящая пара». И, предложив ей руку, добавил: «Музыка дорогая». Касси с усилием отвела взгляд от его лица и тупо уставилась на белоснежные кружевные манжеты, оттенявшие смуглую кожу графа. На безымянном пальце блестело кольцо, подаренная ею на Рождество. Касси нерешительно положила ладонь на протянутую руку. Они заняли места в длинном ряду танцоров. К счастью, Касси сумела, двигаясь в такт музыки, машинально выполнять все необходимые па. В ушах звенело, голова шла кругом, и ни единой связной мысли. Он явился за ней, пройдя полмира. Неужели все еще любит, несмотря ни на что? Она едва сознавала, что он сжимает ее руку и поспешно отводит в сторону. «Мне не хотелось бы, чтобы вы упали в обморок, миледи. Подумайте об остальных гостях. Какая непристойная сцена! И все эти многозначительно поднятые брови, шепоток и ехидные улыбки!» «Я не потеряю сознание», — процедила девушка сквозь стиснутые зубы. Но граф все-таки вывел ее в вестибюль. Остановившись, девушка с немым вопросом уставилась на Энтони. «По-моему, вам не помешает вдохнуть немного свежего воздуха». Касси кивнула, поскольку по-прежнему не могла ни о чем думать. Они прошли мимо солдат в алых мундирах на веранду и оказались одни на широкой галерее. Граф немедленно обернулся и стиснул ее плечи. «Покидая Генную, Кассандра», — раздумчиво произнес он, «я поклялся, что если найду тебя живой и невредимой, забуду гнев. Однако к собственной досаде понял, что сильнее всего желаю задать тебе хорошую трепку». Слова примирения, клятвы в любви, замерли у нее на губах. «Поскольку я больше не ваша пленница, милорд, можно, наконец, не бояться ваших угроз. И уж если речь зашла о гневе, возможно, вы сумеете объяснить,